Глава 4. Сэму казалось, что он никогда в жизни не испытывал большего наслаждения, чем сейчас. То ли сочно-синие глаза девушки околдовали его, то ли секс с девственницей действительно отличался от всего, что было прежде. Ощущения были более тонкими, насыщенными, яркими. Сэм провел кончиками пальцев по плечу красавицы. Девушка доверчиво посмотрела на него. Сэма как током пронзила от взгляда синих глаз. Невероятно красиво и желанно. Как жаль, что только эта ночь принадлежит им одним и никому больше. Можно наслаждаться близостью, получая немыслимое удовольствие. Но после того, как Сэм передаст ее братьям, она ничего не испытает, кроме страха и боли. Сердце парня дрогнуло и сжалось от досады, что он не может изменить участь пленницы. Она никогда не познает радость секса с любимым мужчиной, счастье замужества и материнства. После этой ночи она станет игрушкой в руках мужчин. При этой мысли Сэм застонал и снова лег на хрупкое тело, зарывшись лицом в золотистые волосы. Они чудесно пахли, будто были пропитаны солнечным теплом. Сэм ненавидел себя за то, что ему пришлось ударить по лицу Лию. Ее строптивость была лишь защитной реакцией на происходящее. Лия вывела его из себя. Он не сдержался. Сейчас сожалел об этом. Надо было подождать еще немного, чтобы благовония окончательно подавили протест девушки и тогда овладеть ею. Но Сэм поспешил. Ему не терпелось слиться с ней воедино. Да к тому же привычка подчинять непокорных взяла верх. Сэм чувствовал, как тяжело дышит под ним Лия. Это был первый секс в ее жизни. Уже утром она станет наложницей его братьев. Эта мысль причинила Сэму боль. Надо бы отсрочить этот момент. Только как? Я едва пришла в себя от натиска неизведанных доселе чувств. Сэм был рядом и задумчиво по-доброму смотрел на меня. Вдруг дверь отворилась, и на пороге возник один из братьев, имени которого я не знала. Он был обнажен, возбужден и крайне весел. Мужчина держал в руках кувшин с вином и два кубка. «Какого черта, Кейн?» — вспылил Сэм, перекатываясь на край кровати. «Принес вам напиток блаженства», — ответил тот захмелевшим голосом. Его глаза жадно впились в мое неприкрытое тело. Я дернулась, завернувшись в простыню. Кейн гадко ухмыльнулся. Не торопясь, поставил свою ношу на небольшой кругленький столик. «Вижу, ты славно поработал, братишка!» Его слова заставили меня поморщиться. «Вали отсюда!» — потребовал Сэм и запустил в вошедшего подушкой. Тот увернулся. «Сэм, когда ты выпустишь свою крошку к нам?» — спросил Кейн, хохотнув. «Пошел прочь!» — взревел Сэм, толкая брата к выходу. Тот вышел, не закрыв за собой дверь, чтобы еще чуть-чуть поглазеть на нас с Сэмом. Ругнувшись, Сэм резким движением захлопнул дверь. Сэм наполнил кубки рубиновым вином, принесенным Кейном, и, сев на кровать, протянул мне один, а сам отхлебнул из другого. Я лишь пригубила терпкий напиток. Сэм допил до дна и налил себе еще. Увидев, что я не пью, нахмурился. «Выпей, тебе полегчает». «Сомневаюсь», — проронила я, отстраняя кубок. «Пей, тебе говорят». На сей раз я услышала угрозу в его голосе. «Не буду, сказала!» — выкрикнула я и выплеснула содержимое кубка ему в лицо. Он даже не вздрогнул, утерся тыльной стороной ладони и протянул мне кувшин. «Пей!» Я закрутила головой и стала отползать в дальний край кровати. «Либо ты научишься покорности, либо скоро подохнешь!» — взревел он, снова заваливая меня. Он придавил меня всем телом и больно нажал мне на щеки. Пришлось разомкнуть зубы и открыть рот. Терпкая жидкость прямо из кувшина полилась в мое горло. Я отплевывалась, вертелась, но часть вина приходилось глотать. Отбившись от Сэма, села. «Ты не кентавр, а вонючий козел!» Выругалась я, ощущая жуткую слабость и головокружение. «Чтоб тебя...» «А теперь сделай вид, что ты очень пьяна», — велел он, не обращая внимания на мои оскорбления. «Я пронесу тебя через зал». «Я? Пьяна? Зачем? Он что, бредит? Он стоял передо мной, уперев руки в бока, и размышлял. «Отведу тебя в свою комнату», — сказал он, а я удивленно оглянулась. «Если у тебя есть своя комната, то что вот это?» Я развела руками и громко икнула. «Это комната для потех. Здесь грязная аура, и я не хочу оставлять тебя тут. К тому же братья обрадуются, что ты свободна, и воспользуются этим». Хоть шестеренки мыслей в моей башке вертелись со скрипом после вина, но я поняла, что оставаться здесь не стоит. Сэм подхватил меня на руки. Я расслабилась, чтобы походить на пьяную. Он понес меня вон из комнаты. Распахнув двери ногой, встретился с недоуменными взглядами братьев. «Ты что, уже все?» – удивился Шон, ставя кубок с вином на столик. Его голос был нетвердым, охмелевшим. Оргии временно прекратились, и мужчины возлежали на коврах и пили. «Братец, ты никогда не был скорострелом, да и в развлечениях с женщинами всегда был изобретателен. Так чего это ты волочешь куда-то свою малышку? Клади ее на ковер, присоединяйся к нам, у нас тут весело». «Этой ночью она моя», — холодно отметил Сэм, и я почему-то ощутила благодарность за то, что он не оставил меня своим братцем. «К тому же она мертвецки пьяна. Протрезвеет, потом и заберете». Сэм получше перехватил меня и понес дальше. Я не рискнула поменять положение. Моя голова, как тряпичная, моталась из стороны в сторону. Бесконечные своды залов кружились в моем захмелевшем сознании. Я неловко обхватила Сэма за шею и прижалась к его груди. Так голова кружиться стала меньше. «Для чего ты обманул братьев, сказав, что я пьяная?» — первое, что спросила я, когда Сэм поставил меня на ноги и повел за собой. «Все рабыни, которые когда-либо побывали в этом замке, принадлежали всем нам в равной степени. Исключений не было. Никогда». Он сделал ударение на последнем слове. «Так почему ты думаешь, что братья оставят тебя в покое только лишь потому, что я попрошу их не трогать тебя?» Я уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Неужели ты хотел попросить их не трогать меня?» — спросила я, не зная, как к этому относиться. «Ну...» — неопределенно протянул он. «Но для чего тебе это?» — вконец ошалела я. «Не хочу, чтобы тебя опорочили», — ответил он с наигранным безразличием и потянул меня за руку по коридорам замка. «Пришлось сделать вид, что ты напилась. Братья бы не покусились на тебя, ведь нет ничего противнее пьяной женщины. Так что ты не сильно возмущайся. Возможно, я спас тебе жизнь». «Даже так? Он что, серьезно? Вначале с азартом участвует в аукционе, затем лишает меня невинности, а потом спасает. В его действиях не было последовательности». Я шла за Сэмом. Голова все еще кружилась, но я пыталась запомнить дорогу. Впрочем, зря старалась. Паутина переходов и анфилат залов смешались в голове. «Куда ты меня ведешь?» «Туда, где временно о тебе забудут», — ответил он. «А, помню, к себе в комнату». Почему-то от этой мысли стало тревожно на душе. «Нет, не к себе». Его ответ сильно удивил меня, но я не подала вида. «Рабыням не место в моих апартаментах». «Ах ты, злобный гад, рабыней обзывается. Думала, что он не настолько заносчив». Тем временем коридоры стали менее помпезными, запахло плесенью, и вскоре мы остановились у подножия лестницы, ведущей на башню. Сэм зашагал по ней, ведя меня за руку. Мы поднимались все выше и выше, дыхание сбивалось, сердце колотилось уже в горле. Думала, что конца не будет этому подъему, но вот стены осветились яркой вспышкой молнии, и я поняла, что выход близок. Действительно, вскоре мы вышли на открытую площадку, окольцованную замысловатой кованой балюстрадой. Сумасшедший ветер ударил в лицо и разметал мои волосы. Мое обнаженное тело пронзили тысячи игл дождя. Я вскрикнула и инстинктивно прижалась к Сэму. Он обхватил меня, согревая. Прильнув щекой к мощной груди, услышала размеренный ритм его сердца. Мужская рука погладила меня по голове, а губы прошептали: «Ничего не бойся». Легко ему говорить. Мало тех ужасов, на которые я насмотрелась, будучи в зале развлечений, так теперь он выволок меня наверх башни, где холодно и льет дождь. Сэм подвел меня к перилам и, подхватив на руки, перебросил за них. Я дико завизжала, цепляясь за воздух, и полетела вниз. Мелькнула мысль, что так Сэм решил избавить меня от мучений. Но тут я обо что-то ударилась. Это смягчило падение и даже остановило его. Подо мной оказалась мощная спина вороного пегас-кентавра. Я неловко завалилась и изо всех сил стала хвататься за мокрый торс Сэма. Мощный поток ветра хлестнул меня, грозя скинуть наземь. «Сядь нормально», — велел Сэм, повернув голову. «Да он с ума сошел! Как это сядь нормально? Высота бешеная, скорость неимоверная, ветер, дождь, а подо мной мокрая и скользкая спина кентавра. Был бы конь, так там можно хоть за гриву ухватиться. А тут за что?» Стиснув зубы, подавила панику. «Еще не хватает свалиться и разбиться. Хоть совсем недавно я мечтала о подобном исходе. Но когда представилась возможность умереть, жутко захотелось жить». Раскинув ноги, оседлала спину кентавра. Чтобы не свалиться, обвела руками обнаженный мускулистый торс, прижавшись животом к мужской спине. Вцепилась так, что могла бы и ребра ему переломать. По бокам от меня огромные крылья плавно и уверенно поднимались то вверх, то вниз. Полет вначале ужасал меня, но вскоре я успокоилась, ощущая мощь и уверенность Сэма. Я оглянулась и увидела вдали огни огромного замка, в котором я пережила немыслимый страх. Яркая вспышка молнии выхватила из тьмы величественное строение, и мне показалось, что замок потянул ко мне свои щупальца. Вздрогнув, отвернулась и вновь прижала щеку к мокрой спине Сэма. Грядущая неизвестность пугала, но пугала куда меньше издевательств, которые ждали меня в замке. Я не сомневалась, что братья Сэма кинутся в погоню, а когда догонят, не пощадят меня. Показалось, что сзади раздались крики. «Неужели нас уже хватились?» Оглянулась. Кроме мрачных стен замка, не увидела ничего. Мое воображение рисовало страшные сцены погони. Чтобы вышибить из головы устрашающие мысли, закрыла глаза. «Не хочу думать ни о чем. Будь что будет».